Глава 8. Какой-то из мертвых миров. Мертвый мир. Северные предгорья. Развалины какого-то большого города. Лагерь. Утро. «Ну ты, парень, не силен дрыхнуть», — пытаясь растормошить меня, пробормотал Лонг. «Я тебя тут бужу уже несколько минут, а ты вообще никак не реагируешь на мои старания, только сопишь себе в обе дырочки и все». И он посмотрел на меня, словно ожидая какого-то ответа. Как это ни странно, ответ у меня, почему это я тут так беспробудно сплю, был. Только вот говорить о нем я не собирался. Как выяснилось уже в процессе установки, залить ту базу, которую симбиот нашел на сервере форпоста, оказалось несколько сложнее, чем он предполагал первоначально. И все дело в том, что для моего нормального восприятия информации, хранящейся в ней, база уже изначально требовала значительно большего объема перекодировок, чем по своим расчетам предполагал провести симбиот в момент предварительного анализа ее инсталляции. И так выходило, что мое мышление, система восприятия, но главное, способы обработки и анализа информации в значительной мере отличались от тех, которыми обладали создатели найденной нами базы знаний. И это наталкивало меня на один очень любопытный вывод. Так выходило, что знание симбиота о том, как выглядит и кем является человек, совершенно не означало того, что именно подобные мне и были его создателями. В нашем случае это лишь просто говорило о том, что с такими, как я, людьми, они, то есть эти самые создатели, похоже, сталкивались раньше. Возможно, даже обычные люди и создатели симбиота и выглядели внешне похоже. Но мыслили мы с ними совершенно различными категориями. Да и наш внешний вид тоже тот еще вопрос. В базе, которую закачал мне симбиот, по крайней мере в ее кратком описании, об этом ничего сказано не было, а сам он смог предоставить мне лишь ментальные и метрические слепки своих создателей, а по ним о внешнем виде существа судить было слегка проблематично. Так что мое предположение о том, что создателями симбиота были люди, похожие на меня, оказалось несколько преждевременным. Но это так, мелочи. Главное, что симбиот к тому моменту, как меня поднял Онг, уже закончил с полной перекодировкой базы знаний под формат, воспринимаемый мной, и уже практически завершил ее инсталляцию, переведя окончание этого процесса в фоновый режим работы. Правда, что вполне естественно, в фоновом слое, когда под ее установку отводились не все потоки сознания, а только какой-то один из них, развертывание базы слегка затягивалось по времени и должно было продлиться еще что-то около пары часов. Однако, что хорошо, оно не застопорилось, а шло, и скорее рано, чем поздно, должно было завершиться. Но не рассказывать же об этом моему собеседнику. А потому я лишь усмехнулся в ответ и отшутился. Видимо, хороший сон приснился. Вот и не отпускал меня. Правда, не помню о чем. Как известно, такое случается со всеми, я не исключение. После чего я слегка пожал плечами, разведя руки в стороны. «Да ладно», — подмигнул мне молодой демон. «Я и сам еще поспал бы пару часиков». Да этот Гаслан тот еще тиран, поднять всех в такую рань. И все это лишь для того, чтобы залезть в какие-то развалины, из которых мы и так не выберемся в ближайшую пару-тройку дней. Онг обернулся в сторону о чем-то говорящего со своим помощником брата Гаисы. Сама девушка между тем уже хлопотала у походного костерка, явно готовя наш походный завтрак. «Пошли?» И боец кивнул в направлении демоницы. «Гаиса уже практически все приготовила, осталось только тебя позвать и приступать к утренней трапезе». И он двинулся в сторону девушки. Я поднялся и потопал вслед за ним. «Доброе утро», — поздоровался я со всеми, подойдя ближе к костру. «Присаживайся», — сказала мне Гаиса, указывая на место рядом с собою. «Сейчас поедим, да выдвинемся в город, более подробный план обсудим по дороге». На этом месте девушка слегка замолчала, после чего перевела взгляд на брата. Я тоже поглядел в его сторону. Между тем Гаиса слегка улыбнулась мне, после чего усмехнулась и, подмигнув, проговорила. «Что замер-то? Давай свою миску, завтракать пора. Остальные-то уже успели перекусить, когда проснулись. Это я вообще только для тебя и подогревала». И только сейчас я обратил внимание на то, что другие демоны действительно хоть и сидели около костерка, но не ели, а о чем-то негромко переговаривались друг с другом. «Прости», — пробормотал я в ответ и быстро протянул свою миску девушке, попросив положить мне той каши, что она приготовила. Та кивнула мне в ответ и, взяв мою миску, положила в нее ароматной каши. Между тем, демонице, видимо, все же было, что мне сказать, так как она, наблюдая за тем, как я ем, начала говорить. Ну а вообще, Гаслан предложил за сегодня-завтра провести разведку той местности, которую и будем исследовать в дальнейшем. Так что с квадратом поиска определимся уже в самом городе или на подходе к нему. К самому же поиску приступим, когда более точно поймем, куда мы должны попасть». И она вгляделась в меня, чтобы удостовериться в том, догадался ли я о том, что сейчас идет речь именно о моем поисковом артефакте, который я упоминал вчера вечером. «Понятно», — кивнула ей в ответ, слегка прикрыв глаза. «Ну и хорошо», — ответила девушка. На этом наш с ней небольшой разговор прекратился. Да и завтрак мой после окончания нашей беседы продлился не очень-то и долго. Может, это я был настолько голоден, может, стряпня демоницы была просто великолепна, что вообще-то и так было правдой. Может, и то, и другое, но с едой я расправился достаточно быстро. А потому уже буквально через 5 минут я, вымыв свою посуду, собирался в дорогу вместе с остальными. Подготовка у нас также не заняла много времени, ведь и так все было собрано еще с вечера. Так что уже через несколько минут мы направились в сторону ворот, ведущих в город. Что решили, как-то незаметно появившись за нашими спинами, поинтересовался Ублюз у брата Гаисы. «Сперва разведка», — только и ответил ему Гаслан. «Ну а дальше уже будет видно, как поступить». «Хорошо», — согласился с ним наемник. «Это вполне разумно». После этого он посмотрел в сторону стены, все еще окружающий город. «Как я понимаю, начать вы хотите оттуда?» «Так и есть», — кивнул ему в ответ демон. «Нормальный вход в город с нашей стороны, руин всего один. Хоть они и достаточно древние, но стена до сих пор цела, так что пойдем через него». «Сначала проверим правую сторону, потом левую. Далеко в развалины углубляться не будем. Для нас главное сейчас подготовить места ночевок и оценить реальную угрозу этого места». «Ну что же, удачи», – протянул наемник и, развернувшись, направился к своим бойцам. «Мы же пошли в сторону города». Мертвый мир, северные предгорья, развалины какого-то большого города. Лагерь, утро. «Они ушли быстро», — произнес Ублюз, подозвав к себе Галга, как только демоны из отряда больно уж подозрительного и настороженного Гаслана покинули лагерь. После чего продолжил. «Постарайся узнать побольше. Нам нужны их планы. Не слишком я им доверяю. Хорошо бы еще выяснить и их будущие места ночевок и разведать подходы к ним». Галг кивнул в ответ, но никуда не пошел, а лишь посмотрел вслед исчезнувшим за невысоким холмиком поисковикам. «Что?» – поглядел на своего подчиненного командир наемников. «Они похожи на идиотов?» – только и спросил у того его наблюдатель. Сначала Ублюз даже опешил от такого вопроса, но, немного подумав, серьезно ответил. «Они кто угодно, но только не идиоты», – пробормотал он себе под нос. «Тогда они не поверят в то, что ты не послал кого-нибудь следить за ними», – спокойно сказал ему Галк. «Если они никого не заметят, то могут что-нибудь заподозрить». После чего, оглянувшись в сторону лагеря, архидемон добавил: «Отправь нашего разведчика», — предложил наблюдатель наемников своему командиру. «С умениями этой магички его они срисуют достаточно быстро и будут контролировать именно его». «Хорошо, я понял тебя», — кивнул в ответ Ублюз. А буквально через минуту после завершения этого недолгого разговора вслед за поисковиками за пределы лагеря выскользнул невысокий сухощавый демон — разведчик наемников. Когда и куда исчез Галк, никто не заметил. Этого не видел даже сам Ублюз, но он точно знал, что того в лагере уже не было. Галк всегда выполнял возложенные на него обязанности, и сейчас от него требовалось выяснить, что задумали поисковики. Мертвый мир, северные предгорья, развалины какого-то большого города, где-то у стены, утро. «Смотри-ка, наемники поступили вполне разумно. Хотя кто бы в этом сомневался? Не удивлюсь, что эта идея все того же Галга. Кстати, а где он сам? Одного-то демона, покинувшего лагерь, это вроде разведчик из отряда наемников, я уже заметил. А вот где наш основной сопровождающий? Вообще нигде его нет. Ни ментального поля, ни матрицы». Произвести сканирование местности, экстраполировав результаты, полученные из различных систем поступления данных, в единую информационную картину, сразу среагировал симбиот. Хоть и не слишком понятно, что он предложил, но тем не менее я согласился с предложением опекуна. «Делай», — мысленно произнес я, — Мгновение, и я чуть ли не физически почувствовал, как ко мне в сознание начал даже не поступать, а вливаться одним большим потоком огромнейший объем совершенно неструктурированной и разрозненной информации, вытягиваемой из окружающего мира. Ничего себе, сколько я раньше отсекал различного сырого материала просто из-за своей невозможности хоть как-то обработать эти данные. Сразу сообразил я, что же это за информацию я сейчас получаю. Симбиот, похоже, работал, вернее, был чувствителен к гораздо более широкому спектру информации и типов данных, чем я сам. Но опять же, получал-то он все эти данные через меня, что означало мою способность регистрировать их. Вот и выходит, что мне был необходим лишь некий обработчик и интерпретатор полученной информации. Ага, вот и Галк. Уже через несколько секунд симбиотом было обнаружено текущее местоположение архидемона. Манера его маскировки оказалась во многом похожа на ту, что использовали тогда демоны на острове, близ Каласка. Ведь и она в полной мере маскировала его метрическую матрицу, растворяя ее на общем фоне. Только вот в отличие от тех демонов у Галга наличествовало одно значительное преимущество перед ними. Его маскировка не была однородной, при этом постепенно заравнивающий весь фон, а стабильно перестраивалась под то окружающее пространство, которое сейчас было сформировано вокруг него. К примеру, на фоне дерева этот тип маскировочного поля не старался заровнять всю местность и сгладить остальные колебания, подстраивая фон под себя, а сам становился еще одним деревом или травой, или даже аномалией. И больно уж интеллектуально отрабатывала подобная маскировка. Слишком необычной она была, подбирая для маскировки объекты наиболее подходящего типа, объема и энергетической наполненности. И в этом явно чувствовалось ее искусственное происхождение. Что я из всего этого не понял, так это как симбиот смог распознать и обнаружить нашего соглядатая. Ведь подобный тип маскировки практически идеален. Данный объект обнаружен благодаря зарегистрированному лагу времени, который необходим его системе маскировочного контура во время перестроения и обновления поля, соответствующего текущему окружающему фону. «Ага», — прокомментировал я услышанное. «Я же говорил, что симбиот работает с большим объемом информации и данных, которые необходимы для выявления подобной закономерности. Оператор прав лишь отчасти», — неожиданно вмешался в мои рассуждения виртуальный помощник. «Данная закономерность выявлена не мной, а непосредственно одним из активных модулей, работающих в сознании оператора». У меня перед глазами заморгал интерфейс подключения к вероятностному модулю нейросети. После чего симбиот пояснил, получаемые данные для всесторонней обработки передаются во все доступные оператору системы анализа. И пошел не то что перечень, а некий перебор тех систем, которые были доступны симбиоту и с которыми он мог непосредственно работать. И по сути это было все, что сейчас находилось в моей голове и даже несколько больше. Симбиот, похоже, не понимал того, что это либо те или иные мои способности и умения, либо знания, полученные как в Содружестве, так и в других моих приключениях, например, в мирах Даага или в мире аномалий. Для него все, что крутилось в моей голове, являлось определенными активными модулями, совместимыми со мною, включая, похоже, даже ту систему по ускорению обучения, или, что еще более странно, мой искин, находящийся в хранилище. С последним так вообще в данный момент времени шел непрестанный обмен данными. «Так вот, как ты обрабатываешь и консолидируешь всю информацию, стало постепенно доходить до меня. Он не просто сам ее анализировал, но и передавал ее остальным. Именно это он и понимал под всесторонним анализом. Оператор прав. Данная опция стала доступна после подключения модулей расширения, чуть больше смещающих мою стандартную функциональность в сторону аналитическо-исследовательской деятельности». «Понятно. Теперь никаких вопросов уже не было. И что еще интересного ты нашел?» «Да, нашел симбиот многое. Оказывается, вся эта местность была просто усеяна различными аномалиями того или иного плана. Хотя это я и так знал. Однако благодаря наследию Кулга, демона, поделившегося, так сказать, со мною умением более глубокого и точного познания сути, у меня была частичная информация и по ним. Кроме того, я видел всех монстров, шныряющих вокруг. Обнаружил все потайные ходы, как обычные, так и магические. К тому же смог частично определить, а что же или кто находится в развалинах города. И хоть там также была та самая защита, что и в нейтральных мирах, кстати, а ведь реально она полностью идентична той, что я видел раньше, но я примерно знал, в каком здании сколько находится тех или иных существ. Но тут опять же все упиралось в то, что, похоже, моему навигатору просто неизвестен весь тот перечень различных типов существ, с которыми мы тут должны столкнуться. Распознаны были лишь скелетоны да несколько типов личий разного уровня сил. Однако кроме них тут были и многие другие существа. Что плохо, я так и не смог понять, а кто же тот неизвестный, что затаился и так хорошо замаскировался в городе. «Придется добраться до него и проверить, кто он такой на самом деле», констатировал я, проверяя местоположение неизвестного. «Да еще и решить вопрос его дальнейшей легализации в нашем отряде». Но тут у меня уже была одна наметочка, которой я хотел воспользоваться. Да и другого выбора-то в нашем случае, а именно в этом рейде, у меня не было. Главное, чтобы не возникло никаких непредвиденных обстоятельств, которые бы не позволили ею воспользоваться. Иначе придется переходить к плану «Б» и уводить этого неизвестного к тому схрону, что я обнаружил. Почему-то в то, что этот неизвестный будет моим очередным противником, которого придется уничтожить, мне верилось очень слабо. Хотя, конечно, и этот вариант отбрасывать не стоило. Пока я занимался розыском наших сопровождающих и анализом полученной информации, Гаслан подал знак на остановку. «Нужно обсудить дальнейшие планы», — негромко произнес он, когда мы подошли к нему чуть ближе. «Но перед этим», — и он перевел свой взгляд на Гаису, — «организуй сигнальный периметр для того, чтобы нас никто не сумел подслушать». «Хорошо», — быстро кивнула девушка и полезла в свою сумку. Я, если честно, думал, что она воспроизведет одно из тех плетений, которыми пользовалась во время стоянок, но нет. Сейчас она вытащила из недр своей напоясной сумки какой-то небольшой камешек, явно являющийся одним из старинных артефактов. «Это один из тех артефактов, что мы нашли», — пояснил мне Онг, подтверждая мою первоначальную мысль, когда заметил, как я наблюдаю за действиями девушки. И Гаиса смогла с ним разобраться. «Это какой-то охранный минерал». «Очень надежный. Мы стараемся его не светить и используем только во время поиска». «Это плохо», — негромко пробормотал я под удивленный взгляд архидемона. «Очень плохо. Что-то было у меня большое подозрение, будто этот сигнальный контур на раз засечет Галга, как только тот приблизится к нему на достаточное расстояние. И сделает он это не потому, что демон был плохо замаскирован. Нет, его маскировка была на высоте». А именно потому, что его маскировка была создана искусственно. Не знаю почему, но у меня было острое подозрение, что этот небольшой артефакт как раз и был настроен на поиск тех самых модулей, которые должны были обеспечить настолько идеальную маскировку. Диверсионная и антидиверсионная деятельность. Как раз именно эта мысль поселилась в моей голове сразу после того, как я разобрался с работой артефакта. Были те, кто маскировался, и те, кто их пытался поймать. Это явно изделие из оперы, где одно изделие принадлежит предкам демонов, второе — их противникам. А потому я сделал шаг вперед и, взяв Гаису за руку, тихо сказал ей. «В этот раз необходимо выстроить обычный сигнальный контур без использования этого артефакта. Сделаешь?» Демонесса вопросительно посмотрела на меня в ответ. «Зачем?» — спокойно поинтересовалась у меня девушка, понимая, что с этой просьбой я бы не подошел к ней просто так. «Эта штука надежная», — уточнил на всякий случай я, указывая рукой на камень, зажатый в руке девушки. «Еще ни разу нас не подводила», — ответила она. «Если нужно обеспечить охрану стационарной стоянки, лучшего не придумаешь. Настолько надежных и чувствительных плетений нет в моем арсенале. Да и у других плетений подобного плана, насколько мне известно, нет. Настолько надежную сигнальную сеть могут обеспечить лишь подобные древние артефакты. Мы их называем охранными камнями». «Тогда не нужно использовать этот артефакт сейчас», — еще раз повторил я. «Почему?» — продолжила вопросительно смотреть она на меня. Я немного подумал, а потом ответил. «Не знаю, насколько надежен этот артефакт, но мне необходимо, чтобы нас подслушали». После этого я еще раз показал на охранный камень, который девушка все еще держала в руке. «А как мне кажется, если ты воспользуешься им, то наши соглядатые не смогут к нам подобраться незамеченными». «А ты уверен, что они есть?» — смотрелась в мое лицо демоница. «А ты разве нет?» — усмехнулся я в ответ. Гаиса лишь кивнула, соглашаясь со мной. «Но ты так и не ответил, зачем тебе это необходимо?» — спросила у меня демонесса. Я быстро прикинул по карте, есть ли у нас еще время на дальнейший разговор. Так, навигатор уверенно дал нам чуть больше 3 минут до того момента, как Галк сможет подобраться к нам на достаточно близкое расстояние. А значит, мы пока еще можем вести нашу беседу. «Это даст нам время», — честно ответил я девушке, хотя и не говоря ей всей правды. Ночью я выбирался из лагеря и проверил работу своего поисковика. Он кое-что нашел. Именно это и должен узнать тот, кто будет следить за нами. «Так ты проверил работу своего поисковика?» — поглядел на меня Гаслан. «Да», — подтвердил я. Девушка молчала, что-то обдумывая. «Так», — наконец сообразила она, — «что же ее смутило в моем ответе? А почему ты уверен в том, что нам потребуется время? Или...» И она опять задумалась, а потом вгляделась мне в лицо. «Мест, которые нам нужно будет проверить, твой поисковик указал несколько». Проницательность демоницы меня, если честно, удивила. «Ты права», — согласился я с нею. «Поисковик нашел пару мест, где, похоже, есть какие-то артефакты. Это как раз одна из тех новостей, которые он должен будет услышать». «Хорошо», — согласилась Гаиса. «Теперь понятно, зачем тебе время. Эта информация даст нам возможность спокойно работать и не бояться нападения, пока мы не проверим обе точки». «Правильно», — кивнул я в ответ. Она уже, похоже, хотела завершить разговор со мною, занявшись своей работой, когда внезапно ее взгляд остекленел, и демонесса замерла на месте, явно что-то обдумывая. «Я, кажется, прекрасно понимаю, что...» «Ты сказал, что это одна из тех новостей, которые они должны узнать», — вглядевшись в мое лицо, вопросительно произнесла девушка. «Да», — подтвердил я. «Вот он, как раз тот самый момент, когда я и смогу хотя бы частично легализовать того неизвестного, что скрывается в развалинах города». «Там, — честно ответил я демонице, при этом указав в сторону развалин, — есть кое-кто, кого мне необходимо разыскать. Ты уверен в том, что этот некто все еще жив?» — только и спросила она и, немного подумав, добавила. «Кроме того, этот город очень велик, ты точно сможешь разыскать того, кто тебе нужен?» «Да», — спокойно ответил я ей сразу на оба вопроса. Гаиса пару мгновений молчала, а потом тихо спросила, даже вернее констатировала. «Так вот как к тебе попали координаты этого города?» Я никак не стал комментировать сказанные ею слова. До этого сейчас и не требовалось. Пусть для всех будет именно так. Они сами придумали ответ на тот вопрос, что не давал мне покоя. «Кого я там разыскиваю?» Теперь, по крайней мере, они будут думать, что координаты настолько перспективного в плане поиска артефактов места, да и, возможно, тот поисковик, что был у меня, это плата за то, что я займусь розыском и спасением пропавшего тут демона. Но это в их понимании так, я имею в виду про демона. В том, что неизвестный точно не демон, я был уверен полностью. Только вот кто этот неизвестный, я так и не понял. Подобных матриц я до сих пор не встречал. А еще через пару мгновений Гаиса уточнила: «Что мы скажем о твоем демоне в лагере?» «Тут все просто», — пожав плечами, ответил я. «Это наш разведчик, который дожидался прибытия нашего отряда тут, в развалинах. Думаю, они и сами придут к подобному выводу. Другому ответу тут просто и неоткуда взяться. Иначе что это за демон вернется с нами?» И я вопросительно посмотрел на демоницу. «Так и есть», — кивнула девушка, принимая мои слова. «Тогда так и сделаем». После этого она обратилась ко всем. «Я сейчас разворачиваю сигнальный контур. Вы постарайтесь не отходить от меня дальше, чем на 2 метра. Это зона свободного перемещения, пока я не развею плетение». Демонов дважды просить не пришлось, и уже в следующее мгновение все стояли около нее. Девушка уже начала активировать плетение, когда неожиданно и несколько удивленно поглядела в мою сторону. «Постой», — произнесла Гаиса. «Но даже та сигнальная сеть, что я использовала во время стоянок, дает очень качественный результат. Среди наемников, как я видела, нет ни одного демона, который смог бы пробраться сквозь нее». Я посмотрел на демоницу и отрицательно покачал головой. «Поверь, я уверен, что среди них есть нужные люди. Просто они свои таланты не выставляют на всеобщее обозрение». «Думаешь, среди них есть кто-то из кланов незримых?» С некоторым изумлением взглянула на меня Гаиса. Знакомое название. Тирия, когда только встретила Фурий, как раз и упоминала этих самых незримых. Но она говорила, что у них в мире подобных кланов не осталось, однако тут, похоже, подобные демоны встречаются. «Не знаю», — искренне ответил я девушке, так как не был уверен, что Галк относится именно к этим самым незримым. Однако я мог сказать другое. «Но твою силу в лагере уж точно видели и оценили по достоинству. К тому же Ублюз вряд ли станет тебя недооценивать как мага. Тем более я не думаю, что ты первый подобный противник, с которым столкнулся его отряд. А информация — это немаловажная потребность в данном деле. Есть у меня подозрение, что он прекрасно знает, как с нею справиться». «Понятно», — протянула девушка. «Охранный камень бы точно засек незримых. Мы как-то...» Тут она замолчала, поглядев на брата и остальных парней, но потом продолжила. «В общем, этих архидемонов он точно бы заметил». И Гаиса на пару мгновений задумалась. «Хорошо, сейчас я раскину сигнальную сеть», и уже вновь приготовившись активировать плетение, она вдруг спросила. «Может, для надежности плетение сделать чуть менее чувствительным?» Демоница вопросительно поглядела на меня. «Не стоит», — ответил я ей и повторил то, что в той или иной мере уже говорил ей ранее. «Они знают, насколько ты сильна как маг, а потому могут заподозрить неладное и стать совершенно непредсказуемыми для нас, если заметят, что ты сработала не в полную силу». «Я поняла», — кивнула девушка. И уже через пару мгновений я заметил, как нас окружила достаточно плотная энергетическая сетка, в самом центре которой как раз и находился наш отряд. А еще через пару мгновений метка разведчика, не приближаясь где-то более чем на пару метров до границы сигнального контура, замерла на месте. А вот Галк как двигался в нашу сторону, так и продолжал двигаться. «Заметила что-то?» — спросил я у Гаисы в тот момент, когда он пересек границу, разбросанной ею сигнальной сети. «Нет», — отрицательно покачала головой девушка. «Значит, сработало», — только и ответил я демонице. Подождав еще немного, мы начали наш совет. Я вытащил свой поисковик и активировал его. Мы хоть и негромко, но достаточно внятно и подробно обсудили все наши дальнейшие планы, пару раз упомянули нашего мнимого разведчика, который вроде как дожидается нас в городе, ну а после этого выдвинулись к развалинам. Галк отошел назад, похоже, к дожидавшемуся его наемнику, ну а после того, как некоторое время провел рядом с ним, видимо, передавал тому наш разговор, двинулся обратно вслед за нами. Мертвый мир. Северные предгорья. Развалины какого-то большого города. Город. День. «А вы все неплохо сработались», — посмотрев, как действовали оставшиеся позади нас архидемоны во время предыдущей схватки, которая произошла уже тут, на территории города, обратился я к идущему сейчас рядом со мной Онгу. «Именно мы с ним на пару и выполняли обязанности разведывательного дозора в нашей группе». Как оказалось, невысокий молодой архидемон обладал кое-каким очень полезным для поисковиков талантом. Он как раз и был одним из тех незримых, которых упоминала Гаиса. Только вот Онг был полукровкой. Но сила крови в нем была настолько сильна, что его не замечали никакие поисковые или сигнальные плетения, когда он активировал эту свою способность. Именно поэтому я прокладывал для нас маршрут дальнейшего движения, а молодой архидемон проводил его разведку. Таким образом, нам удалось избежать уже нескольких стычек, за исключением последней, когда скелетоны просто выскочили на нашу группу, в буквальном смысле этого слова материализовавшись чуть ли не посреди улицы, перейдя туда сквозь открытый портал прямо откуда-то из подземелий. Мы с Онгом были уже на некотором расстоянии от них, и я просто не успел их предупредить. Но этого и не потребовалось. Демоны сработали очень четко и быстро. Именно в этот самый момент и стала видна их прекрасная подготовка и спаянная работа в группе. Ну а вообще помощь Онга в обычной ситуации мне не требовалась. Я и так знал о присутствии в той или иной местности нежити, но благодаря этому демону мне не пришлось раскрывать все свои возможности. Тем более, что молодой архидемон справлялся превосходно. «Да», — тем временем согласно кивнул тот в ответ на мои слова. «Гаслан, Турк и Гаиса уже давно работают вместе. Как я слышал, они вообще практически полностью прошли обучение в боевой имперской академии, но потом Гаиса из нее ушла». Она все-таки сильный маг, и этой ее способностью было бы очень расточительно пренебрегать, потому как я знаю ее и перевели из имперской столицы сюда, в магическую академию на Восточную Заставу. Я же с Дингоном, он, кстати, мой старший брат», — пояснил демон, хотя я это и так уже давно понял, но тем не менее кивнул, принимая слова Онга к сведению. «Знали Гаслана и Гаису еще с детства. Мы родом из одного города. Правда, попали мы в боевую академию чуть позже них. Наша родня смогла набрать необходимые на обучение деньги несколько позже их семьи. Но работать мы вместе единой командой стали еще позже». Тут он резко замолчал, словно споткнулся, после чего несколько поменял суть разговора, уводя его чуть в сторону. «В общем, это произошло через несколько лет после того, как мы закончили академию и отслужили в имперской гвардии. Как раз там-то мы вновь и пересеклись с Гасланом. Ну а потом нам по некоторым причинам пришлось оставить службу в гвардии, и мы перебрались сюда, в графство. Вернее, на Восточную Заставу к сестре Гаслана. Но уже тут он поднатаскал нас, так как всегда был неплохим командиром и тактиком. Первое время мы сопровождали караваны, уходящие за стену, и небольшие поисковые отряды. Ну а когда Гаиса и Гаслан обзавелись некоторыми нужными нам на Заставе и в Империи связями, то и сами стали ходить в поиск». «Понятно», — протянул я. «То, что настолько хорошо подготовленные бойцы, как архидемоны из нашего отряда, могли оказаться здесь, на границе Империи, просто так я как-то не верил. Да и те некоторые отсылки, которые несколько раз упоминались во время разговоров, указывали на то, что во время службы в Имперской гвардии у парней что-то случилось. Как я понял, Гаиса была не при делах, так как она-то как раз на тот момент находилась тут, на Заставе. Но все же что-то у них произошло». И не зря девушка, хоть и вскользно, упоминала их встречу с незримыми, когда им помог охранный камень. Не думаю, что просто так к их лагерю те стали бы подбираться, прикрывшись своей невидимостью. Сам наблюдал за Онгом, и было у меня стойкое подозрение, что как раз он-то с его братом обучались в той самой академии совершенно иным вещам, нежели Гаслан и остальные. Слишком много в них проглядывало черт профессиональных убийц. Так что не сомневаюсь, что и другие незримые должны были специализироваться примерно на том же самом профиле работ, что и мои знакомые. Они убийцы, причем высококлассные. Если Галк один из них, а понаблюдав за Онгом, я пришел к выводу, что это, если не точно так, то очень недалеко от истины, тогда он противник еще более опасный, чем я о нем думал первоначально. Слишком уж была у него маскировка, отличная от той, что активировали Онг и его брат, находясь тут в городе. И слишком древен он был, конечно, не так, как те артефакты, что мы разыскивали. Но все же, чтобы не набраться огромнейшего опыта и практики в подобных делах. Похоже, и он тоже один из незримых, но из какого-то другого клана, решил я, подумав о наблюдателе наемников. Как я узнал, различных кланов у незримых было несколько, и все они обладали какими-нибудь своими особыми клановыми умениями. Хотя в отношении именно Галга я бы не был так уверен. Правда, был и еще один вариант. Он не член какого-то клана, он его основатель. Вернее, тот, от кого и могли когда-то пойти различные кланы незримых. Пообщаться бы с ним можно было бы узнать много интересного, подумал я. А это значит, надо бы мне сделать по возможности слепок его памяти, чтобы Симп проанализировал его. Сделал я себе небольшую заметку на будущее. Между тем мы продвигались вперед, выполняя возложенные на нас обязанности. Так, неожиданно остановил я Онга, уже собравшегося завернуть за угол. Надо бы все сначала проверить. Да я же только недавно там был, удивленно поглядел на меня архидемон. Все верно, так и есть. Он буквально минуту назад проверил этот закуток, который мы собирались использовать как временную стоянку. Только вот сейчас там откуда-то появилось несколько скелетонов. И это было непонятно. Я точно знал, что туда не ведет ни одного потайного хода. Выбран мной этот тупичок был именно из-за того, что тот был глухим, так что обороняться там нашими силами можно было чуть ли не до скончания веков. И еще секунд 10 назад навигатор указывал, что степень опасности нашего нахождения там минимальна. Однако сейчас она подпрыгнула чуть ли не до критического значения. И это также было очень и очень странно. Обычно выданные навигатором прогнозы всегда сбывались, а вот сейчас уже вторая за все время осечка, И обе они произошли в этом городе. Что-то с ним было очень не так. И это мне нужно было выяснить. Именно поэтому я должен был понять, что же там произошло и почему она могла возникнуть. «Запустить сканирование», — передал я симбиоту. Нужно было проверить проулок на предмет замаскированных порталов. Как оказалось, тут точно встречаются подобные. Еще когда скелетоны, в буквальном смысле этого слова, возникли словно из ниоткуда прямо на пути у нашей группы, а никаких признаков созданного искусственного или существующего здесь естественного портала я обнаружить не смог, меня это очень сильно насторожило. И потому сразу же после нашей первой стычки я поручил симбиоту выяснить возможную причину столь внезапного и неожиданного появления противников у нас на пути. И он ее нашел. Оказалось, что местная нежить, даже представить себе подобного не мог, умеет создавать порталы без какого-либо внешнего эффекта или наличия выходного ментального и метрического следа портального туннеля, обозначающего их присутствие в данном месте. Определить наличие и активацию подобного портала оказалось возможным лишь единственным способом, выявив разность потенциалов ментальной энергии при ее стягивании в момент создания или поддержания работы телепортационного канала. И то эти параметры при работе именно с инфернальной энергией были настолько незначительны, что если бы не возросшие вычислительные и расчетные мощности симбиота и его гораздо большая чувствительность к ментальным величинам, гораздо более значительные, чем у меня, позволили их выявить и обнаружить, то я бы сам на столь небольшие колебания даже не обратил внимания, отнеся их к каким-нибудь погрешностям или естественным помехам. А нет, как раз всесторонний анализ и позволил выявить подобные смещения. И именно по этому параметру мы после этого и стали выявлять такие вот замаскированные порталы. Правда, сделать это можно было лишь на небольшом расстоянии, если портал уже активен, или в момент его создания, когда поглощение ментальной энергии максимально. Слишком уж незначительный объем по меркам активации даже обычных плетений использовался в этом случае. «Они используют более продвинутый способ для открытия порталов», сделал вполне естественный вывод я. Надо бы постараться узнать, что это за плетение позволяет работать с порталами при таких минимальных затратах энергии. Это даже для инфернального ее типа очень немного. Явно это что-то гораздо более высокого уровня, чем все то, что мне известно. Разве что прыжок, но и он оставляет ментальный след, по которому можно его отследить. Нужно думать и смотреть. Ну а если вернуться к произошедшему, то именно так мы и смогли разыскать тот самый первый встреченный нами замаскированный портал, через который на нас напали скелетоны. Деактивировать же его оказалось несложно. Стоило лишь перекрыть поток поступления к нему ментальной энергии, как он постепенно распадался. Главное – продержаться необходимое для этого время. К тому же мы, отключая тот портал, практически сразу засекли и еще одну разновидность, вернее даже подвид подобных порталов. Порталы этого класса работали по тому же принципу, что и все остальные, только вот активировались они уже самостоятельно при наступлении определенных условий. Как раз на один из таких автономных порталов мы и наткнулись, когда на нас напали скелетоны. Так что теперь порталы как первого, так и второго типа симбиот научился распознавать на раз. Также он теперь выявлял и условия срабатывания автономных порталов, если такие были где-то поблизости от нас. Однако при этом практически сразу выплыла одна такая достаточно большая проблема, которая оставалась пока неразрешенной. Если подобные замаскированные порталы находились на территории какого-либо здания, то заметить их я никак не мог. Ведь в защищенные дома и другие полуразрушенные строения, прикрытые защитным полем, аналогичным тому, что использовалось в нейтральных мирах, я мог заглянуть лишь с помощью навигатора. Вот и получалось, что если портал, да еще и замаскированный, находился именно в таком месте, то его засечь становилось нереально, без разных там практически. Это можно было сделать, только оказавшись с подобным порталом в пределах одного защитного поля. И судя по тому, что я сейчас вижу, мы как раз и наткнулись именно на этот самый случай. Скелетонов на улице прибавилось, к тому же еще несколько находилось в одном из зданий. «Ладно, я пошел», — пробормотал не очень довольный Онг. Мгновение, и его фигура растворяется на фоне стены, а еще через мгновение исчезают как ментальное поле, так и матрица. Кстати, у него защита практически идентична тем, что я видел у демонов на острове. Работает, по крайней мере, по точно такому же принципу. Только вот объем пространства, который обрабатывается и по которому размазывается ментальное поле и матрица, гораздо меньше, чем у тех демонов, и поэтому заметить его при наличии необходимого алгоритма поиска и распознания гораздо легче. Так его и можно вычислить. По крайней мере, симбиот, да и сканер силовых полей засекли его без особых проблем. А вот Галга мы обнаружить таким способом не смогли. Получается, что там происходили изменения еще и на уровне силовых полей, с которыми симбиот, используя меня как некий управляющий модуль, теперь тоже работал. Ага, пока Онг пробирался к повороту нежити, в проулке еще прибавилось. «Там точно находится открытый портал», — констатировал я, поняв, что скелетонов стало несколько больше, не только на улице, но и в том здании, на которое я первоначально обратил внимание. «Чересчур много тут что-то скопилось нежити для обычного патруля», — быстренько прикинул я их число, вспомнив о тех отрядах скелетонов, на которые мы периодически натыкались. «Даже если тут не один патруль, а собралось несколько, их все равно больше, чем должно быть. И только я об этом подумал». Как в здании, где находился активированный портал, появилось еще 4 метрические матрицы. 2 — это точно личи. Я постарался быстренько классифицировать новых противников из тех, которых мне уже приходилось встречать. А вот 2 последних — это кто-то неизвестный, и таких я еще не встречал. Однако, судя по анализу матрицы одного из прибывших неизвестных противников... Симбиот сделал вывод, что этот последний также относится к какому-то типу существ, чья основная способность заключается в управлении ментальными энергиями. К тому же в его поле мы зарегистрировали структуру частично сформировавшегося, адаптировавшегося и вполне прижившегося ментально-исследовательского симбиота. «Еще один лич», — мысленно пробормотал я, определяя для себя классификацию нового противника. Только вот так выходило, что этот последний был гораздо более могущественной и сильной нежитью, чем та, с которой я сталкивался до этого. Кроме всего прочего, оставался и еще один неизвестный. И вот его функции мы определить не смогли. Но только симбиот начал сканирование этой нежити, как мгновенно остановил его и доложил. «Регистрирую в структуре ментального поля объекта наличие боевого симбиота». И что неудивительно, в моем сознании подсветился как раз этот самый последний, после чего, выделив красным в его ментальном поле, проявилась еще одна структура. Автономный симбиот 3-го уровня, адаптация и настройка завершены на 100%. Дальнейшее прямое сканирование сопряжено с риском обнаружения. Продолжить? Нет, сразу же согласился я с остановкой симбиотом процесса сканирования последнего противника. А сам постарался обдумать полученную информацию. «Интересно получается», — мысленно проанализировал я те данные по встреченной нежити, что выдал мне мой помощник. «Выходит, что все наиболее сильные и опасные противники, с которыми мне пришлось столкнуться в развалинах, это какая-то нежить, в структуру которого внедрен тот или иной тип симбиотов. И в большинстве своем это наиболее опасные личи, то есть те, кто может так или иначе работать с ментальной энергией, по сути, они маги. Правда, это мертвые маги. Только вот что-то мне кажется, эти 2 последних противника уже несколько иного, более высокого уровня. Особенно этот с боевым симбиотом. А значит, и относиться к ним нужно с еще большей настороженностью и опаской. Причем действовать нам придется, отклонившись от нашей первоначальной стратегии поведения». «Следовательно, придется несколько изменить наши планы». Поняв это, я мгновенно нагнал ушедшего чуть вперед архидемона. «Онг, сейчас мне было не до маскировки своих умений и способностей, и потому я не стал окрикивать его еще раз, когда он не откликнулся на свое имя, а подойдя ближе, сразу ухватил того за руку, не позволяя продвигаться дальше. Там опасность. Противников слишком много». «Есть кто-то очень сильный, если ты там объявишься, то они тебя срисуют на раз». Рядом со мной проявился сначала силуэт архидемона, а потом стал виден полностью и он сам. «Я уже давно подозревал, что ты один из видящих», — спокойно констатировал он, когда понял, что я прекрасно вижу его. И потому, глядя на меня, я даже не став спрашивать, а как же я узнал, где он сейчас находится, вместо этого Онг произнес... «Это редкий дар и очень ценный, особенно для такого обычного...» Тут он слегка запнулся, но все же продолжил. «Демона, как ты». После чего он вновь посмотрел в сторону проулка. «Ты что предлагаешь?» И перевел свой вопросительный взгляд на меня. Почему-то Онг совершенно не сомневался в том, что у меня уже есть какой-то план. «Отводи отряд к тому месту, что мы нашли и подготовили для обороны, не став откладывать и еще что-то пояснять», — сказал я ему. «Понял», — произнес демон в ответ, после чего спросил, «ты, как я понимаю, останешься тут?» «Да», — подтвердил я, после чего кивнул в сторону переулка. «Мне нужно проследить за ними, слишком уж не вовремя тут появились эти...» Я неопределенно махнул рукой в направлении притаившейся за поворотом нежити. «Хорошо, я передам», — пробормотал Онг, после чего уже гораздо серьезнее спросил. «Уверен, что тебя они не заметят». А затем, словно и не было этого его строгого, серьезного и твердого голоса, усмехнулся и, хлопнув себя по груди, добавил. «Про меня-то ты такого сказать не мог». «Не заметят», — только и ответил я, после чего резко скомандовал. «Ладно, пора заканчивать. Давай быстро отходи назад. У вас осталось чуть меньше 3 минут, чтобы исчезнуть с улицы и добраться до нужного дома. Баррикадируйте вход и дожидайтесь моего возвращения. Но не ждите больше 4 часов. Если не вернусь к тому времени, возвращайтесь в лагерь сами. Прибуду туда». После чего, поглядев на уже двинувшихся в нашу сторону скелетонов, я вспомнил еще кое-что. «Да, скажи Гаисе, чтобы не пользовалась плетениями». Демон вопросительно поглядел на меня. «Не знаю как, но мне кажется, что эта нежить очень неоднозначно реагирует на магию и может заметить ее использование», — быстро сказал я. «Так что пусть пока постарается воздержаться от ее применения». Он кивнул, принимая мои слова. «Сделаю», — ответил он. «Хорошо», — произнес я, а потом пихнул их в обратную сторону, отправляя назад. «Иди». Тот слегка наклонил голову в прощальном жесте и пожелал удачи. После чего, уже не останавливаясь и не оглядываясь, Онг быстро заспешил в обратную сторону. Я же проследил, как он на ходу накидывает на себя невидимость. И правильно делает, ведь кроме тех непонятных личий, которые могут его засечь, и то это лишь на мой взгляд. Есть и все остальные, против которых его маскировка прекрасно работает. Только после того, как он свернул за угол, направляясь к оставшемуся позади нас отряду, я и сам накинул на себя свою незаметность. «Посмотрим, по чью душу вы тут появились», — подумал я, глядя на первых вышедших из переулка скелетонов. И уже буквально через несколько минут мне было понятно, что им интересны точно не мы. Нежить направилась куда-то в развалины города. И что-то интуиция, да и здравый смысл вместе с элементарной логикой упорно подсказывали мне, что заинтересовать их там могло только одно — нежить двигалась в сторону неизвестного. Тогда и мне туда же. Мертвый мир. Северные предгорья. Развалины какого-то большого города. Город. Небольшая площадь. Что-то около получаса спустя. Ну, теперь нет никаких вопросов о том, а как же ориентируется нежить. Мне это все было интересно, а как они вообще могут что-то заметить или увидеть? Не говоря уже об услышать или почувствовать. Они мертвы, и по определению им недоступно то, что завязано на нервную систему живого, и это тут главное — существа. Но следя за скелетонами и личами, которых те сопровождали, я понял, что ориентируются те исключительно по энергетическому и ментальному фону, различным магическим полям, выбросам ментальной энергии, аномалиям и прочему. Ну и, следовательно, у меня отпал вопрос, каким же это они способом засекли тут нашего незнакомца? Все просто. Выброс – обычный магический, очень слабый ментальный выброс. Я его и сам недавно заметил благодаря новой системе сканирования и обработки данных, используемой симбиотом. Не знаю, что хотел сотворить этот незнакомец, воспроизводя какое-то светлое, ну не глупость ли светлое плетение, которое как яркий маяк посреди темной ночи. Плетение, но именно этим он и привлек к себе внимание. Первоначально его просто не замечали, так как не знали о его присутствии. А воспользовавшись плетением, он обозначил себя и свое нахождение на территории развалин. Дальше же по его следу пустили, как я теперь понимаю, своеобразную ищейку. Поблизости от этого неизвестного произошло незначительное, практически незаметное изменение ментального фона, с его смещением в более упорядоченный, читайте, светлый спектр, плетение это было из арсенала светлых. Но именно этого небольшого изменения магического фона в том месте, где и укрылся неизвестный, хватило тому личу ищейки, в чьем теле сидел исследовательский симбиот, чтобы уверенно встать на след. Так что, как я понял, группу вел именно он. Но выполнял он обязанности именно следопыта и поисковика. А вот управлял всеми остальными, включая и двух других личий, тот, в чьем теле находился боевой симбиот, И, судя по всему, именно этот последний и был тактическими мозгами всей группы нежити. К тому же именно он организовал согласованное перемещение и взаимодействие своих бойцов. Обычными скелетонами тут и не пахло, это уже было чуть ли не на уровне тактического взаимодействия во время боевых операций пииров, управляемых единой ментальной матрицей. Кстати, команды управления через некоторое время сумел перехватить симбиот, подключившись к их командному каналу, который объединял всю эту группу в единую живую и думающую сеть. «Слишком сложно что-то для простой нежити», — наблюдая за ними, подумал я. «Чересчур продуманно, грамотно и труднореализуемо в обычных условиях». Меня поразило то, насколько четкими и согласованными стали действия этой первоначально не слишком организованной толпы нежити, которая сразу после того момента, как управление отрядом перешло к тактику, превратилась в единую, сплоченную тактическую единицу. Тактиком я, кстати, про себя стал именовать эту необычную нежить с боевым симбиотом. Второго обозначил мысленно как «ищейку». Это позволит навигатору и моему симбиоту в дальнейшем классифицировать их. И только я об этом подумал, как в мою голову пришла еще одна мысль. Неужели и там, в развалинах, скелетонами, где я на них наткнулся впервые, тоже управлял кто-то подобный? Хотя нет, решил я. Именно тогда я не помню в их действиях той согласованности и точности, что я мог наблюдать сейчас. Но это так, мысли о прошлом. В данный момент мы приблизились к небольшому свободному пространству между домами, похожему на маленькую площадь. Вон в центре располагается некое подобие своеобразного фонтанчика или полуразвалившийся постамент от какого-то памятника. С моего ракурса это не очень хорошо понятно. Но главное, что мы уже поблизости от того места, где и укрывается незнакомец. «И что делать?» — задался вопросом я. «По сути, если я сейчас начну схватку с этой нежитью, скорее всего, пострадает тот, встреча с кем, похоже, желаем как мы, так и личи. Скелетоны вряд ли выполняют командные функции. Фактически, это означает то, что хоть я и смогу пробраться к неизвестному, однако прорваться с ним на пару сквозь оцепление мы не сможем, так как его вряд ли упустит ищейка. Дальше. Неизвестно, на каком расстоянии этого светлого, ну или частично светлого мага засечет и тактик». Он явно более могущественное существо, чем вся остальная нежить, так что его реальные возможности мне неизвестны, но будем исходить из того, что он может многое. Например, призвать сюда еще одну ищейку, что в конечном итоге позволит ему организовать как грамотное преследование, так и прочесывание местности. Дальше. И это, наверное, самое главное. Тактик является связующим звеном и тактическим центром этой группы. С одной стороны, это плюс. Если он силен и обеспечение его безопасности поставлено на соответствующий уровень, то уйти от них, а уже тем более уничтожить весь отряд без потерь с нашей стороны будет проблематично. Кстати, вот зачем тут эти два последних лича. Это не просто сами по себе сильные и опасные противники, как маги, так, возможно, и бойцы. В основном они, похоже, как раз и выполняют функции телохранителей тактика. Вот почему они постоянно находятся вблизи него. Тогда дальше. Отсюда вырисовывается и огромный минус этого отряда. Нужно уничтожить лишь одну боевую единицу, чтобы развалить всю остальную группу. Вот и обозначились основные цели предстоящего боя. Во-первых, надо ликвидировать тактика. Во-вторых, следует уничтожить ищейку. Но это надо сделать на всякий случай, чтобы сбить хвост. И последнее – это ликвидация двух оставшихся личей. Вдруг временное командование может перейти к кому-то из них. На скелетонов и других недоличий можно не размениваться. Как только пропадет централизованное тактическое управление в их группе, можно будет относительно спокойно сбежать отсюда. И я даю симбиоту совместно с Симбом команду на разработку наиболее эффективной схемы построения боя. Так, симбиот сразу внес пару предложений. В значительной мере мы можем упростить себе задачу, если основную часть противника отвлечет на себя неизвестный. Кроме того, мы уже применяли подобный прием, но почему не воспользоваться им еще раз? Что будет, если плетение заморозки активировать при помощи инфернального типа энергии? Система моделирования утверждает, что основное свойство утеряно не будет, однако сильно изменится внешний эффект. К тому же из-за большой нестабильности инфернальной энергии нельзя точно спрогнозировать реальную площадь отработки плетения и выдаваемую на выходе мощность производимого эффекта. Однако достаточно просто симбиот смог вычислить параметры плетения, при которых его работа будет полностью безопасна, как для меня, так и для неизвестного. Жаль, что в этом случае вне зоны воздействия могут оказаться самые опасные противники. Но я и так понимал, что с ними придется разбираться именно мне, а потому дальше был запущен анализ их метрических матриц. Но много ждать не пришлось. Как и ожидалось, они не только были защищены от сканирования, но и реагировали на его проведение. Так что пришлось переключиться на пассивный сбор данных и их последующий анализ. И через несколько минут моего субъективного времени, хотя реально не прошло и нескольких секунд, Симп сообщил: «Алгоритм ведения боя подготовлен. Началом активации алгоритма является ответный шаг со стороны временного союзника». Так симбиот и Симп окрестили неизвестного. «И смещение основной массы противников в зону ментальной ловушки». «Понятно», — мысленно пробормотал я. Теперь осталось дело за малым – передать сообщение тому, кто засел в здании напротив того, в котором прятался я, и надеяться на то, что он мне поверит. А потому… «Эй, там! Сейчас тебя окружили. В противниках одна нежить. Постараюсь тебе помочь. Но нужно на некоторое время отвлечь их и постараться заманить чуть ближе к тебе, воспроизвести какое-нибудь плетение, заклинание, ну или чем ты там пользуешься, чтобы они обратили на тебя внимание. Если согласен, то действуй». И мое сообщение улетело неизвестному. Ответного знака я все равно увидеть не могу, так что буду. Только и успел подумать я, как пришел ответ от моего союзника. Ну как пришел? Он сделал то, о чем я просил. Активировал одно из своих плетений. Да, подумал я, глядя перед собой, но ничего другого сделать не успел, так как в это мгновение среагировал Симп. «Активация алгоритма действий», — прозвучал его голос в моем сознании, и в следующее мгновение я оказался позади тактика. Бой начался.